Глава 46. Эжени. И первый я приглашу ту, кто совершенно не хочет участвовать в отборе. Эжения, я приглашаю вас. Что? Что? Вторил моим словам Леон, резко сменивший дислокацию, но не отклеив от себя брюнетку с алым ртом. Уже назначаешь свидание? Последняя фраза была обращена к принцу Филиппу, причем сказано это было таким тоном, что страшно стало не только мне, кого принц вроде как пригласил на свидание, но и стайки девушек, что окружали черноволосого красавчика и пытались от него добиться как раз-таки этого самого свидания, но лично для себя. Девушки резко сделали несколько шагов назад, образовав круг, центром которого оказались четверо. Я, принц Филипп, принц Леон и Анжелика, повисшая на руке Леона, словно ее приклеили. «Я пока не знаю, по какому принципу стоит назначать свидание претенденткам». Принц Филипп смущенно так улыбнулся, словно извинялся перед всеми девушками сразу. «Надеюсь, Жала Марианна нам всем подскажет, а пока хотел бы узнать мнение о нашем отборе у стороннего наблюдателя. Ну и открою первым череду свиданий, ведь это тоже запланировано в отборе». И гордо так выпрямил грудь вперед, словно ожидая похвалы. «Идиот! Такой красивый и такой тупой! И не похвалить, ни стукнуть!» «Какой же ты трусливый принц!» — радостно заржал неизвестно как возникший в зале муха. «Выбрал самый безопасный вариант, когда от тебя никаких усилий в общении не требуется. Она же не с отбора. А слабо пригласить на свидание ту, кто вообще не к тебе шла?» Я бы сказала, что муха впервые влез с каким-то дельным предложением, выручив из беды меня и Леона. Меня, потому что отказать принцу прилюдно я не имела права, а вернувшись со свидания, каким бы оно ни было, я рисковала получить проклятие ровно 293 штуки от каждой из кандидаток по одному. Леона, потому что в его глазах явственно читалась жажда крови, причем сдерживался он из последних сил, ведь Филипп выводил его из себя почти полдня. Непонятно только, что Леона так бесит в друге, но мне сейчас не до углубления в подробности. Потом как-нибудь спрошу. Тем временем Филипп с интересом посмотрел на муху. С таким же интересом оглядел круг, образовавшийся из девиц отбора. Кто стоял отдельно, успел подойти. Насмешливо вздернул бровь, отчего его красивое лицо стало еще красивее. Не спрашивайте, как это возможно, не отвечу. И снисходительно осведомился у Пегаса. «Кого же ты порекомендуешь мне пригласить? Девушки и сами не знают, к кому они пришли точно, а к кому не пойдут ни в коем случае. Как мне выбрать из них ту, что пришла не ко мне? Или у тебя есть предложение?» «А чего далеко ходить?» Муха ободнул своей головой брюнетку, что вцепилась в рукав Леона, и радостно клацнул зубами, когда та просеменила вперед и врезалась в Филиппа. «Принцесса Суар еще за обедом говорила, что пришла к принцу Леону. А значит, не к тебе. Точно!» Кажется, не прошло и мгновение, а настроение толпы девиц резко поменялось. Взгляды устремились на принцессу Хасийскую, и дружелюбных среди них не было ни одного. Бедная Анжелика. Какой бы надменной и холодной она ни была, но даже ей было неуютно под перекрестными взглядами, готовыми разить наповал. Девушка вздрогнула и непроизвольно теснее прижалась к принцу Филиппу, чем и поспешил воспользоваться Пегас. Конёк потом, конечно, отпирался и уверял всех, что портал открылся случайно, поэтому он, даже глубоко задумавшись, не вспомнит координаты, куда отправил эту парочку. «Что вы переживаете зря? Филипп — дракон, так что прилетит в любом случае», — попытался утешить всполошившихся девиц и королевские семьи король Майрата, всем своим видом демонстрирующий удивительное спокойствие. Вообще, вся королевская семья Майрат была удивительно спокойна. Отошли в сторонку и рассматривали какой-то потрёпанный лист, который вынула из рукава королева. Судя по золотому вензелю, который медленно вращался где-то выше королевских голов, лист этот был картой. По ней родители несколько миров в особых случаях разыскивали своих особо активных детей. А судя по потрёпанному виду листа, можно уверенно сказать, что принц Филипп был очень непоседливым ребенком. Таким, впрочем, и остался. Про карту я, кстати, знаю, потому что у тетки такая была. Подобные карты дарил король всем родителям и опекунам Литошек, когда принимал нас в своем дворце, и распределял подопечных. Тётя рассказывала, что первое время хваталась за сердце каждый раз, когда маленькая звездочка на карте резко меняла направление движения и оказывалась у подножия гор, когда за 5 минут до этого была на самой вершине. Тётка тогда по несколько раз в день бегала к королевскому магу, чтобы убедиться, что я жива и здорова. Потом выяснилось, что артефактор создавал карты в страшной спешке и не успел полностью синхронизировать артефакт с реальным человеком. Потому на картах наши перемещения показывались резкими скачками, отчего все родители, да и опекуны, стали постоянными гостями в королевской приемной. Через 2 недели карты у всех забрали и вручили артефакты переговоров, и родители вместо королевского мага стали напрямую сообщать о своем беспокойстве и переживаниях. Еще через 2 недели мы вернулись с практики, сдали артефакты и в следующий раз благополучно их забыли во дворце, довольствуясь почтовыми открытками, которые каждая из нас могла отправить родным и не ожидать ответа. Почта в полях действовала исключительно в одну сторону. И про карты никто больше не вспоминал. Артефакт не прижился в Лурии, совсем не прижился. А у королевской семьи Майрат карта до сих пор сохранилась. Видимо, для них карту делали тщательно и скрупулезно, так что показывала она вполне адекватное положение принца. Хотя мне интересно, неужели Филипп даже в таком возрасте позволяет родителям следить за своими передвижениями? «Ты очень хочешь завершить этот вечер в компании всех этих девиц и королевских семей?» Леон, освобожденный мухой от приставучей брюнетки, подошел ко мне почти вплотную и заговорщицки зашептал, сверкая смешинками в глубине глаз. «Наверное, стоило обеспокоиться, проявить благоразумие, ведь именно такой взгляд был у мужчины, когда я его увидела на свадьбе у Маргоши, веселый, азартный, завораживающий. Но благослови всех богини удачи Вилона, мне этот взгляд принца невероятно нравился. Кроме того раза, когда он меня напугал. Кстати, я еще могу отомстить же. Нет, совершенно не хочу. Полетаем? Разве о таком спрашивают? Конечно, да,